В депеше к Сольмсу от 4 января король писал о страшных вооружениях Порты и настоятельно советовал России поскорее собрать на Украине со стороны Бендер силы, достаточные для отражения турок. Смерть баварского курфюрста, продолжал король, особенно затруднит венский двор и, пожалуй, остановит его виды на увеличение своих владений со стороны Венгрии, то есть насчет Турции, виды, которые до сих пор совершенно поглощали его внимание. Вы знаете, как всегда баварское наследство возбуждало его аппетит и какие проекты он составлял для его получения. Таким образом, теперь он очень затруднен, какое из двух приобретений предпочесть. Этот двор распространит слишком далеко свои завоевания, если другие не построят против них достаточно крепких плотин. Даже Франция, его союзница, не будет знать, какую взять сторону, и я знаю, что она не будет смотреть благосклонно, если Австрия захватит много из баварского наследства. В следующей депеше обнаружилось, почему прусский король так настаивал на сильные меры против Турции со стороны России. Если мир будет разорван и Россия ограничится оборонительной войною, то Порта без сомнения захочет пройти через Польшу со 150 тысячами войска для нападения на Киев, а этим воспользуются недовольные поляки и снова поднимутся, что, разумеется, будет очень неприятно прусскому королю при настоящих обстоятельствах. Поэтому Фридрих уговаривал русский двор склонить Польшу к союзу с Россией против турок. Уведомляя 26 января о занятии австрийцами баварских земель гораздо далее предела, обозначенного в договоре с курфюрстом, Фридрих писал: «Венский двор этим не ограничится. Он отдал фьефы курфюрсту Палатину лично, без передачи прав герцогу Цвейбриггенскому». Итак, если князья империи будут так слабы, что придут молчанием этот поступок венского двора, то вот какие будут последствия. Прежде всего, этот двор присвоит себе право делить по своему капризу все наследства князей. Он станет захватывать одну область за другую. Он присвоит себе деспотическую власть и кончит тем, что подчинит себе германский корпус. Но невозможно содействовать таким насильственным и непомерным претензиям, и не остается другого средства, как остановить зло в самом источнике. При этом кризисе германских дел я бы пламенно желал, чтобы Россия уладилась с Портою, и я мог бы требовать ее помощи, поставить ее посредницу в деле, от которого зависит спасение всего германского корпуса. Действительно, это самая блестящая роль для русской императрицы, и думаю, что ее величество не будет к ней нечувствительно, а будет мне немножко благодарна за поданный ей случай. От 22 марта Фридрих писал, что война кажется ему теперь неизбежную, и он употребит все усилия собрать вовремя войска для отражения наступающего неприятеля. Но в этой войне Фридриху была нужна русская помощь. И король писал 10 апреля: «Пока венский двор будет видеть, что Россия занята турецкими делами, до тех пор он не обратит большого внимание на ее представление в пользу князей германских, не понизит своего высокомерия, не покинет видов на увеличение своих владений. Вся австрийская армия собрана теперь в Богемии и Моравии. Я собираю свою, которая, несмотря на всю быстроту, мною употребляемую, не будет собрана ранее 1 и 2 мая. австрийцы не могут решиться на удовлетворение немецким государством, оскорбленным их хищничеством, а моя честь не позволит мне терпеть подобных насилий. Таким образом, дела не могут быть решены путем переговоров и должны необходимо решиться оружием. В этом кризисе я могу рассчитывать на помощь Верхней и Нижней Саксонии, Гессен-Касселя, Байрейта и Аншпаха. Но духовные курфюрсты и другие епископы вместе с курфюрстом Палатином возьмут сторону императора. Баварские чины единодушно протестовали против Австрии, но чтобы заставить благонамеренные чины сделать формальную декларацию, нужно выиграть сражение. Вы видите, что обстоятельства приближаются к тем, какие были пред 30-летнюю войною, и государства, которые вошли в соглашение с Францией, те же самые, которые могут теперь соединиться с Россией. Но я должен повторить прежде сказанное. Выигранное сражение должно заставить их решиться на это. Между тем я принял меры, чтоб не бояться в настоящую минуту попыток моих врагов. Недостаток в фураже воспрепятствует им, равно как и мне, предпринять что-нибудь до начала июня. Если в России думают ограничиться одними представлениями австрийцам, то это не будет иметь никаких последствий. Хотя мне кажется, что я могу предложить случай, в каком теперь нахожусь, к указанному в союзном договоре относительно требования помощи у союзника. Однако я оставляю русскому двору полную свободу решить, выгодно ли ему позволить притеснять немецких князей и отвернуться от столь важной войны, как эта, не принявши в ней ни малейшего участия.